Алексей Холодный. Причастие. Текущие слезы раздражали щеку, жгли, заставляя оттирать раскрасневшуюся кожу. Душили, не давая говорить. Варька тяжело вздохнула и вытерла капли заплаканного лица. На пальцах оказалась липкая, темная жидкость. Потекшие чернила мучили с начала литургии, когда поп вынес кадила с выедающим глаза дымом и потянул молитву. Его редкий, жиденький, как борода, голос жутко раздражал, мешая вспомнить грехи. Но приходилось терпеть из собственного желания выжить. Забывать даже мелкие проступки было чревато смертью. Настоятель, у которого Варька проходила послушание, часто это повторял. Страшил нарушением исповеди и ставил в пример святую Магдалину, женщину, на которую стоило равняться в распутном грехе. Варька перекрестилась. Действительно, лишь случай с Магдалиной не оставлял ее надежд. Хотелось так же отмолиться, как она, пройти церковный ритуал, да и вынырнуть из блудливой трясины в православное лоно. Ох, зря отдалась сучьему бесу. Женщина прикрыла рот, чтобы никто не услышал ругани. Мысль о лоне напомнила про тоскливую пустоту и режущую боль между ног. Нечистый давно туда не пролезал, из-за чего интимная полость ныла, сводя нежные мышцы судорогой. Женщина потопала на месте, надеясь, что боль успокоится. Но дискомфорт между ног усилился, когда ткань белья соскользнула меж половых губ. Нутро вбирало в себя все, желая быть наполненным. «Чего же ты мнешься, сестра?» Возле Варьки склонился бледный, сморщенный иерей. Его лицо в тусклом свете свечи казалось восковым, отчего напоминало маску. Только черные, как смоль, мышиные глаза выглядели живыми. Зрачки их впились в женщину, будто желая высмотреть грех, запятнавший душу прихожанки. Оплывший крючковатый нос потянул дым с кадила, недовольно дернулся и громко чихнул. «Тьфу, Остап горемычный!» Говорил ему, не перебарщивай с елеем, глаза режет. Ирей мрачно сглотнул, кивнул на Евангелие у аналоя. Варька послушно шагнула к писанию, коснулась лбом липкой, замусленной прихожанами книги. Поцеловала прелое стекло над иконой и наклонилась к священнику припасть к серебряному кресту на груди. «Ну-ну!» Клирик отшатнулся, прикрыв грудь складками рясы. «Это опосля! Спрашиваю тебя, сестра, чего мнешься?» «Грешна я, батюшка. От настоятеля Сергия к тебе явилась, через всю Волгу ехала из сибирской глубинки. Мужа там схоронила, он в Чечне воевал. Недавно пришел с войны, сам не свой. Пылкий, любви жаждущий. Несколько раз с ним за день ложилась. Пока не пришло из штаба извещение о его смерти. А я поняла все и не остановилась». «Лукавый за нареченного твоего себя выдал», — пробормотал иерей. Холодная мина его осталась неподвижна. Только черные уголья глаза продолжали жечь взглядом. От такого выражения лица по спине женщины забегали мурашки. Внутри почувствовался слабый холодок, прогнавший жар меж ног. Варька осунулась и кивнула. «Муж приходил много раз после. Вернее, не муж, а бес. Понимала, кто он, да шибко хорош был в постельных утехах. Не смогла отказать. Пока вас спас, на третью ночь не предложил венчаться. И присягнуть велел. Сказал, что принадлежу не ему, потому что закланная рогатому иерарху. Нарушать обет пригрозил смертью. Даже перевернутый крест на мне нацарапал знак плотских покорностей и от того, что я его раба». «Где я нацарапал?» Священник наклонился к Варьке, вперев в нее черные бусины. Восковой нос дернулся, зачерпнул ноздрями церковный воздух. Его хозяин будто вынюхивал плотский грех, как коршун, жаждущий полакомиться гнилью. «Стыдно сказать, батюшка. Провел когтем по самому срамному месту, так что волосы на нем не растут. Мерзко от того и холодно, как в исподнем, так и на душе. Потому пришла исповедаться, как настоятель Сергей велел, да причаститься». Это он правильно велел. Только... Иерий понизил голос. После прелюбодейства причащаться нужно вместе с согрешившим или с мужем, чтобы по-новому закрепить духовный союз. Но раз супруг твой мертв, а любовник рогатый, то что уж поделать, возьму на себя ношу. Как же это, отче? Варька сконфуженная шагнула в сторону, когда почувствовала на плече тяжелую руку священника. В лицо пахнуло ладаном, едким потом и сырой землей. Иерий приблизился и обхватил женщину за шею ледяной рукой. Прижал к себе, влез пальцами под юбку. Задрал белье и похотливо облизнулся, обнажая острые клыки. При их виде внутри Варьки все сжалось. Холод во влагалище окреп, так что в интимных мышцах запекло. По вспотевшим бедрам потекла холодная струя. Нутро желало гостя. «Я же пустила сокол!» Священник лязгнул пастью, раздирая на себе рясу. Грудь обнажилась. Под тканью на коже от шеи до живота краснел багровый крест. «Господи, спаси!» — выдавила Варька. Губы ее сжала мясистая скользкая пятерня. «Молчи, потаскуха! Я вас венчал, причастил обоих, да сам для закрепления таинства не угостился кровью закланной невесты. Но теперь и че исправим?» Иерий склонился к прихожанке, отодвинул ей голову, чтобы обнажить нагую шею. Варька ощутила, как что-то острое прокалывает плоть выше плеча, и по взапревшей коже моросит липкая горячая струя. Жизнь стала вытекать через горло, мысли спутались, не позволяя различить, где сон, а где явь. Иконы, как в кошмаре, подернулись черной кадильной дымкой. Хотелось закричать, призывая святых, но из замшелых образов, вспарывая полотна, уже росли рога. Конец рассказа. Алексей Холодный. Причастие. Текст читал Михаил Стинский.